443, август 7. Сказано было: «Вы – боги». Сказано было, что дана человеку власть над всякою плотью. В этих словах, в краткой, чеканной форме, выражено все будущее человечества. Именно будущее, но не настоящее или прошедшее, ибо и в настоящем, и прошедшем человек не владыка, но все еще раб, и тела, и материи, и еще очень далек от того, чтобы ему подчинялись стихии. Он пытается идти ко владению природой путем чисто механическим, не признавая в себе мощных энергий, могущих воздействовать на материю. Но восстающие от времени до времени стихии, выведенные коллективной мощью человечества из равновесия, опрокидывают его построение. Не в успехах технологии и машинах мощь человека, и не механика имелась в виду, когда формула «Вы боги» была дана людям. Цель эволюции – вооружить человека без единого аппарата. В потенциале, в человеческом микрокосме, уже заключены чудеснейшие возможности изумительных достижений. И в прошлом, в разных веках и у разных народов были явлены отдельные феномены этих достижений. Если их все собрать вместе и заключить в одного человека, то окажется, что положение «Вы боги» уже достигнуто в весьма значительной степени. Окажется, что ходили по огню, сидели на воде, поднимались на воздух, выходили в миры тонкие и плотные в астральном, ментальном и огненном телах, исцеляли больных, отводили стихийные бедствия, останавливали землетрясения, передавали мысли и оказывали помощь на огромные расстояния, прекращали засуху и вызывали дождь, мысли читали, укрощали диких зверей, видели далекое прошлое и будущее. Невозможно перечислить всего, что когда-то явлено было разными людьми в разное время, но все это взятое вместе показывает, что беспредельное могущество человеческого духа не сказка, но огненная действительность, подтверждающая категорически и безусловно великую формулу, завещанную людям и выраженную в двух словах «Вы – боги».